Год назад, за ланчем, Гарри сплетничал с Дениз насчет некоего приятеля, точнее, сотрудника по имени Джей Паско, закрутившего роман с женщиной, которая учила его дочерей музыке. Гарри сказал, что готов понять желание немолодого мужчины порезвиться. Паско, разумеется, вовсе не думал о разводе, но недоумевал, с какой стати учительница пошла на такие отношения. «Значит, ты не можешь себе вообразить, чтобы в тебя кто-то влюбился», — насмешливо сказала Дениз. «Не обо мне речь», — возразил Гарри. «Но ты тоже женат, отец семейства». «Я просто не понимаю, что женщина может найти в человеке, который, как она прекрасно знает, лжет и изменяет жене». «Вероятно, теоретически она осуждает лжецов и изменников», — предположила Дениз, «но делает исключение для человека, которого любит». «Это самообман». «Нет, Гарри, это любовь». «К тому же она рассчитывает, что ей повезет, и она выйдет замуж за мешок с деньгами». Острый шип экономической истины проткнул воздушный шарик простодушного либерализма, и Дениз опечалилась. «Посмотришь на семью с детьми, — вздохнула она, — увидишь, как здорово быть матерью, вот тебя и потянет к чужому счастью. Невозможное так притягательно. Знаешь, устойчивость уже сложившейся жизни...» «Похоже, тебе это не понаслышке известно», — встрепенулся Гарри. «Из всех нравившихся мне мужчин Эмиль единственный, у кого не было детей». У Гарри проснулось любопытство. Нацепив маску братской бестактности, он рискнул спросить. «И с кем же ты нынче встречаешься?» «Ни с кем». «Надеюсь, не с женатиком?» Дениз чуточку побледнела, потянулась за стаканом с водой и тут же слегка покраснела. «Ни с кем я не встречаюсь», — отрезала она. «Работаю день и ночь». «Не забывай», — сказал Гарри, — «в жизни есть и другие радости, кроме стряпни. Пора бы тебе призадуматься, чего ты хочешь на самом деле и как это осуществить». Дениз поёрзала на стуле и знаком велела официанту подать счет. «Может, выйду замуж за мешок с деньгами», — сказала она. Чем больше Гарри думал о романе сестры с женатым человеком, тем больше злился. Однако ему ни в коем случае не следовало заговаривать об этом с Иннинд. Что послужило причиной предательства? Выпитый на пустой желудок джин в сочетании с бесконечными хвалами, которые мать возносила Дениз на Рождество, после того, как был обнаружен изувеченный северный олень, сделанный в Австрии, а розовый пеньюар, подаренный свекровью Кэролайн, уже лежал в мусорном баке, похожий на трупик задушенного младенца. Иннинд воспевала щедрого мультимиллионера, который субсидирует новый ресторан «Дениз» и даже послал ее в двухмесячный дегустационный тур по Франции и Центральной Европе. Она воспевала прилежание «Дениз», ее многочасовую рабочую неделю и бережливость, и в свойственной ей манере, через сопоставление, охаивала материализм Гарри, показуху и одержимость деньгами, как будто у самой вместо головы не приделан знак доллара. Как будто она сама при случае не купила бы дом в точности, как у Гарри, не обставила бы его так же, как он. С языка рвалось: «Из трех твоих детей именно я построил жизнь ближе всего к твоему идеалу. У меня есть то, к чему ты учила меня стремиться. А теперь, когда я все это получил, ты же еще и недовольна». Но вместо этого, когда можжевеловый спирт окончательно завладел им, Гарри выпалил: «Лучше б ты спросила Дениз, с кем она спит. Поинтересуйся, не женат ли этот парень, нет ли у него детей?» «Не думаю, чтобы Дениз с кем-нибудь встречалась», — возразила Иннинд. «Я тебе говорю», — настаивал можжевеловый спирт. «Спроси, был ли у нее роман с женатым человеком? Полагаю, ты обязана справедливости ради задать дочери такой вопрос, прежде чем выставлять ее образцом добродетели Среднего Запада». «Не желаю ничего слушать!» — Инит заткнула уши. «Прекрасно! Ну давай, суй голову в песок!» — разбушевался можжевеловый дух. «А я не желаю больше слушать эту ерунду! Какой она, дескать, ангел?» Гарри нарушил кодекс чести, связующий братьев и сестер, и нарушил с удовольствием. Пускай Инит снова напустится на Дениз. Он и так окружен недовольными женщинами, взятыми в осаду. Оставался, конечно, один очевидный путь к свободе. Он мог бы ответить «да» вместо «нет» одной из десятка секретарш, продавщиц, прохожих незнакомок, которые постоянно оценивали его рост, волосы цвета серого сланца, куртку из наппы и французские альпинистские брюки, заглядывали ему в глаза, словно сообщая «ключ под ковриком». Но не было на свете иной, не принадлежавшей Кэролайн киски, которую ему хотелось бы лизнуть. Не было волос, которые хотелось бы зажать в кулаке, словно золотистый шелковый шнурок колокольчика. Не было глаз, в которые ему хотелось бы смотреть в миг оргазма. Единственное, на что он мог рассчитывать в результате адюльтера, в его жизни появится еще одна разочарованная женщина. В холле башни Сент-Траста на Маркет-стрит Гарри присоединился к толпе, ожидавшей лифта. Клерки и компьютерщики, аудиторы и программисты возвращались с позднего ланча. «Лев восходит», — говорила женщина, стоявшая почти вплотную к Гарри. «Самое лучшее время для покупок. Лев нередко отвечает за выгодные сделки в магазине». «И какое отношение все это имеет к спасителю?» — спросила ее соседка. «Очень подходящий момент, чтобы вспомнить спасителя», — безмятежно отозвалась проповедница. «Знак льва как нельзя лучше годится для этого». «Добавки лютеция в сочетании с мегадозами частично гидрогенизированного витамина Е», — провозгласил третий голос. «Он запрограммировал свой радиобудильник», — говорил четвертый. «Тоже кое о чем говорит. В общем, запрограммировал радиобудильник так, чтобы тот включал станцию WMIA каждый час, в 11 минут каждого часа. Всю ночь напролет». Наконец пришел лифт. Человеческая масса хлынула внутрь. Гарри приостановился было, хотел подождать более свободную кабину, не пропитанную насквозь телесными запахами и заурядностью. Но тут с Маркет-стрит вошла молодая специалистка по недвижимости, которая последние несколько месяцев посылала Гарри улыбки сигналы. «Поговори со мной, дотронься до меня». Чтобы избежать встречи с ней, он ринулся в закрывающиеся двери лифта. Наткнувшись на ботинок Гарри, двери раздвинулись, и молодая специалистка по недвижимости втиснулась вслед за ними. «Девочка моя, пророк Иеремия говорил о льве. Вот здесь, в брошюре, об этом написано». «Скажем, 3:11 утра. Клиппер ведет в матче с Гризли 146-145. Осталось 12 секунд дополнительного времени». Никакого эха в переполненном лифте. Все звуки гаснут, убитые одеждой, плотью, прическами. Нечем дышать, воздух спертый. Перегретая пещера. «Эта брошюра — дело рук дьявола. Прочти ее за кофе, девочка, вреда не будет». «Две команды, занимающие последние места, стараются повысить свои шансы при очередном наборе игроков из колледжей, проиграв никому ненужную игру в конце сезона». При наборе новых игроков право первого выбора имеет команда, проигравшая в предыдущем сезоне. Таким образом уравниваются шансы. «Лютеций — редкоземельный элемент, очень редкий, из земли. Он совершенно чистый. Потому что это элемент, простое вещество». «Если бы он выставил часы на 4:11, то услышал бы результаты всех последних матчей и мог бы не просыпаться каждый час. Но в Сиднее разыгрывают Кубок Дэвиса, и новости оттуда сообщают каждый час. Это он никак не может пропустить». Молодая специалистка по недвижимости невелика ростом, симпатична, волосы красит хной. Она улыбается Гарри, поощряя его завязать разговор. Судя по ее виду, она приехала со Среднего Запада и счастлива находиться рядом с ним. Гарри отводит взгляд, задерживает дыхание. Его постоянно раздражает заглавное «Т», выскакивающее посреди слова «Сент-Траст». Он мысленно пытается надавить на него со всей силы, словно на кнопочку. Но когда «Т» проваливается, никакой радости Гарри это не приносит. Выходит полная чепуха. «Девочка моя, это вовсе не подменяет веру. Это ее дополняет. Исайя тоже упоминает льва, называет его львом Иудиным». Исайя называет Господа львом. Глава 31, стих 4. Выражение «лев из колена Иуды» встречается и в Откровении. Глава 5, стих 5. Смешанный турнир по гольфу профессионалов и любителей в Малайзии. Лидер давно прошел все лунки, но между 2-11 и 3-11 результаты могут измениться. Этого он тоже не может пропустить. «Моя вера не нуждается в подменах». «Шерри, девочка моя, у тебя ушки заложило? Слышишь, что я тебе говорю? Это не подменяет веру, только дополняет». «Гарантирует шелковистую упругую кожу плюс снижение приступов паники на 18%. «Интересно знать, как Саманта относится к тому, что будильник звонит у нее над ухом по 8 раз за ночь?» «Я говорю только, что сейчас время покупать, вот и все». Юная специалистка по недвижимости теснее прижалась к Гарри, выпуская из лифта изнемогающую от зноя толпу. И когда крашеная хной голова уткнулась в его ребра с большей интимностью, чем того требовали обстоятельства, Гарри подумал: вот и еще одна причина, по которой он на протяжении 20 лет брака хранит верность Кэролайн — растущее отвращение к физическому контакту с другими людьми. Да, Гарри был влюблен в идеал супружеской верности. Нет ничего эротичнее, чем соблюдение обета. Но, по-видимому, провод, соединявший его мозги с орудием наслаждения, тоже износился, ибо, мысленно раздевшись и принявшись за эту рыжую девчонку, Гарри думал лишь о том, в каком душном, негигиеничном помещении совершится акт супружеской измены: в кишащей кишечными палочками кладовке, в дешевой гостиничке с засохшей спермой на стенах и простынях, на заднем сиденье какого-нибудь «Фольксвагена» или «Плимута», что еще она может водить, в насыщенной болезнетворными спорами тесной коробчонке квартире для новичков, в Монтгомери-Вилле или Иконша-Хоккине, в затхлом непроветренном помещении, где в 2 счета подцепишь генитальные бородавки или хламидиоз, а дышать будет нечем. Ее плоть обхватит его со всех сторон, удушая, неуклюжие попытки не сдаваться заведомо обречены. Монтгомери-Виль, Коншо-Хоккен, районы Филадельфии. Гарри выскочил из лифта на 16-м этаже, хватая ртом огромные глотки свежего, кондиционированного воздуха. «Звонила ваша жена», — сообщила ему секретарша Мэгги. «Просила сразу же перезвонить». Из ящика на столе Мэг Гарри вытащил адресованную ему почту. «Не сказала, в чем дело?» «Нет. Но, похоже, она расстроена. Перезвонила еще несколько раз, хотя я предупредил, что вас пока не будет». Гарри заперся в кабинете и быстро проглядел сообщение. Кэролайн звонила в 1:35, 1:40, 1:50, 1:55 и 2:10. На часах было 2:25. Он торжествующе стукнул кулаком по столу. «Наконец-то! Наконец появились симптомы отчаяния!» Набрав домашний номер, он спросил: «Что случилось?» «Гарри!» — дрожащим голосом отозвалась Кэролайн. «Гарри, у тебя что-то с мобильным. Я звонила тебе на мобильный, а он не отвечает. Что случилось?» «Я его выключил». Ты давно его выключил? Я уже целый час тебя ищу. Надо ехать за мальчиками, а я не могу выйти из дому. Не знаю, что делать. Кэро, объясни, что случилось. Тут кто-то торчит на улице. Кто торчит? Не знаю. Какие-то люди в машине уже час там сидят. Кончик члена нагревался и таял, словно зажженная свеча. «Ну что ж», — пробормотал он, — «ты сходила посмотреть, кто это?» «Боюсь», — ныла Кэролайн. «А копы сказали, что это не частная улица». «Верно, улица городская». «Гарри, кто-то опять украл знак Неверест!» Кэролайн уже хлюпала. «Я приехала домой в полдень, а его нет. А когда выглянула в окно, там стояла эта машина, и на переднем сиденье кто-то сидит прямо сейчас». «Неверест — фирма по охранным системам домов». «И что за машина?» «Большой универсал, старый, никогда раньше не видела». «Он уже был там, когда ты приехала?» «Не знаю. А теперь мне пора ехать за Джоной, а я боюсь выйти, потому что знак пропал, и эта машина стоит». «Но ведь сигнализация работает, верно?» «А вдруг я вернусь домой, и они в доме, и я застану их врасплох, и они...» «Кэролайн, милая, успокойся, ты же услышишь сирену». «Стекло разбито, сирена орет, грабитель приперт к стене, у него оружие». «Постой, постой, постой, Кэролайн. Вот что надо сделать, Кэролайн». От страха, звучавшего в ее голосе, от мысли, что жена снова нуждается в нем, Гарри настолько возбудился, что вынужден был ущипнуть себя сквозь штаны, вернуть к реальности. «Перезвони мне по своему сотовому», — предложил он. «Говори со мной. Выходи на улицу, садись в стомпер и поезжай по дорожке. Ты можешь окликнуть их через окно. Я все время буду с тобой. Согласна?» «Хорошо, хорошо. Сейчас перезвоню». Дожидаясь ее звонка, Гарри представлял себе, каким теплым, солоноватым и мягким, точно чуть подопревшая груша, бывает лицо Кэролайн после плача. Как она сглатывает слезы, как раскрывается ее рот навстречу его губам. Подумать только, ничего не чувствовать на протяжении 3 недель, ни шевеления в дохлом мышонке, годном лишь для мочеиспускания. Поверить, что никогда больше жена не позовет, и сам он никогда ее не захочет. И в одно мгновение потерять голову от желания. «Это и есть брак», — подумал Гарри. Зазвонил телефон. «Я в машине», — доложила Кэролайн. Голос в мобильнике звучал словно из кабины самолета. «Даю задний ход». «Можешь посмотреть заодно номер их машины. Запиши его, когда будешь проезжать мимо. И пусть они видят, что ты записываешь». «Ладно». Мощное, животное дыхание джипа, однообразно нарастающий ом автоматической трансмиссии, пройдя по телефонным проводам, превращались в гудение игрушечной машинки. Ом — многократно повторяемая буддистская молитва. «Черт, Гарри!» — взвыла жена. «Она уехала! Нигде не видно! Они заметили, что я выезжаю, и удрали!» «Вот и хорошо, ты же этого и хотела!» «Нет, они объедут квартал и вернутся, пока меня не будет!» Гарри с трудом успокоил жену, объяснил, какие меры предосторожности надо принять, когда она подъедет к дому вместе с мальчиками. Он обещал не выключать сотовый и пораньше вернуться домой. От сопоставления ее психического состояния со своим он воздержался. «Депрессия? Да нет у него никакой депрессии. Основные показатели буйной американской экономики светились на экране его монитора, разделенном на множество окошек. Орфик Мидленд поднялась за день на 1,3. Доллар смеялся в лицо евро и вытирал ноги об иену. Заглянула Вирджиния Лин. Предложил купить пакет Эксона по 104. За окном по ту сторону реки расстилался плоский пейзаж Камдена, штат Нью-Джерси, изрытый паводками до такой степени, что с такой высоты и с такого расстояния почва больше походила на ободранный линолеум в убогой кухоньке. На юге ярко сияло солнце, единственная отрада. Было бы невыносимо, если бы на восточном побережье испортилась погода именно сейчас, когда там находились родители. Но тоже солнце освещало и палубу, и их корабля где-то к северу от Мэна. В углу экрана появилась говорящая голова кудряшки Эберли. Гарри увеличил картинку и прибавил громкость как раз в тот миг, когда Эберли произнес: «Тренажер для мозга, подходящий образ Синди». Перегруженные, работающие круглые сутки телеведущие, для которых финансовый риск был лишь приятным спутником высокого потенциала и процветания, умудренно закивали их головами. «Тренажер для мозга? Окей», — протянула ведущая. «Далее в программе игрушка, вызвавшая безумный ажиотаж в Бельгии. Ее создатель говорит, этот продукт будет покруче Бини Бэйбис». Плюшевые, набитые бобовыми стручками игрушки. Заглянул Джей Паско посоветоваться насчет рынка облигаций. У его девочек теперь новая учительница музыки и все та же мамочка. Гарри едва разбирал одно слово из трех в болтовне Джея. Нервы напряглись и звенели, как в тот день много лет назад перед пятым свиданием с Кэролайн. Тогда им так не терпелось нарушить, наконец, обет целомудрия, что каждый час ожидания превращался в гранитную глыбу, которую узнику в оковах предстояло разбить. С работы он ушел в 4:30. В своем шведском седане проехал по Келли-Драйв и Линкольн-Драйв, проскочил затянутую дымкой долину Шуилкилл с ее скоростной автострадой между яркими одинаковыми зданиями, потом вдоль Висса-Хикон-Крик, в тени окрашенных в цвета ранней осени деревьев. Вот, наконец, и заколдованный лес Честнат-Хилла. Шуилкилл. Река в Филадельфии. Вопреки лихорадочным фантазиям Кэролайн, с домом вроде бы все в порядке. Гарри зарулил на подъездную дорожку. Как и говорила Кэролайн, с клумбы исчез очередной знак Невереста. С начала года Гарри воткнул в землю 5 знаков, охраняется фирмой Неверест, и стольких же лишился. Противно, право же, пополнять рынок необеспеченными табличками, подрывая ценность Невереста как знака, отпугивающего грабителей. Нет нужды объяснять, что здесь, в центре Честнат-Хилла, наличие в каждом дворе металлического листа с надписью «Неверест», «Western Civil Defense» или «Pro Philo Tex» подкреплялось полноценным кредитом прожекторов, сканеров, запасных генераторов, зарытых в землю проводов сигнализации и автоматических дверей. Но где-нибудь на северо-западе Филадельфии, на Маунт-Эйре, в Джермантауне и Найстауне, где обитают и обтяпывают свои делишки социопаты, живет целый класс мягкосердечных домохозяев, которым их система ценностей не позволяет, видите ли, приобрести систему домашней сигнализации. Но зато эти либеральные ценности ничуть не мешают им чуть ли не еженедельно воровать у Гарри знаки «Охраняется фирмой Неверест» и втыкать их у себя во дворе. В гараже на него навалилось уныние а-ля Альфред. Откинуться на спинку сиденья, закрыть глаза. Когда Гарри выключил зажигание, что-то словно погасло и у него в голове. Куда подевались энергии и похоть? «Это и есть брак», — подумал он. Гарри принудил себя выйти из машины. Волны усталости поднимались от глаз, заполоняли мозг. Даже если Кэролайн готова простить его, даже если они сумеют укрыться от детей и подурачиться, а на это, по правде говоря, нет ни малейшей надежды, усталость, пожалуй, не даст ему сделать дело. Впереди 5 принадлежащих детям часов, лишь потом они останутся наедине в постели. Чтобы восстановить хотя бы те силы, которые Гарри ощущал в себе 5 минут назад, ему понадобилось бы проспать 8 часов, а то и 10. Задняя дверь была заперта на замок и цепочку. Гарри постучал, как ему показалось, достаточно громко и бодро. В окно он видел, как Джона в халате и резиновых тапочках спешит к двери, вводит код, отпирает дверь и снимает цепочку. «Привет, па! Я в ванной сауну оборудовал», — сказал Джона и ушлепал прочь. Объект супружеских желаний, размякшая от слез блондинка, которую он утешал по телефону, теперь сидела рядом с Кейлебом на кухне и смотрела старый космический сериал. Задумчивые гуманоиды в одинаковых пижамах. «Привет!» — окликнул их Гарри. «Похоже, у вас все тип-топ». Кэролайн и Кейлеб кивнули, взгляды их так и не вернулись с Марса. «Придется ставить еще один знак», — вздохнул Гарри. «Нужно его прибить», — посоветовала Кэролайн. «Сними его с палки и прибей гвоздями к дереву». Обманутые ожидания сдавливали грудь. Гарри набрал побольше воздуха и откашлялся. «Кэролайн, весь смысл в том, чтобы предупреждение было тонким, ненавязчивым. Разумному достаточно. Если мы вынуждены приковать знак к дереву, чтобы его не украли...» «Я сказала прибить». «Это все равно, что объявить социопатам: сдаемся, приходите, поимейте нас, поимейте нас». «Я не предлагала приковать, я сказала прибить». Кейлеб дотянулся до пульта, прибавил громкость. Гарри спустился в подвал и достал из плоской картонки шестой и последний знак. Они продавались полудюжинами. Учитывая стоимость системы безопасности Неверест, знаки выглядели на редкость убого. Плоский лист с кое-как намалеванной надписью крепился алюминиевыми заклепками к полой металлической трубке, настолько хлипкой, что нельзя было просто воткнуть ее в землю. Приходилось копать яму. Кэролайн и глаз не подняла, когда Гарри возвратился на кухню. Ее панические звонки Гарри счел бы галлюцинацией, если бы не ощущал с тех пор влажность в трусах, и если бы за те 30 секунд, что он возился в подвале, жена не успела запереть на двери сейфовый замок, накинуть цепочку и заново включить сигнализацию. И это у него депрессия, а она... «Господи боже!» — взвыл Гарри, вводя числовой код, дату их бракосочетания. Оставив дверь нараспашку, он вышел во двор и воткнул в осиротевшую ямку новый знак Неверест, а минутой позже, когда подошел к дому, дверь вновь оказалась заперта. Он достал ключи, отпер сейфовый замок, приоткрыл дверь настолько, насколько позволяла цепочка. Внутри прозвенел негромкий предупредительный звонок. Гарри навалился на дверь, петли заскрипели. Может, толкнуть плечом? Сорвать цепочку? С воплем и гримасой боли на лице Кэролайн вскочила, схватилась за спину и заковыляла к двери, чтобы ввести код за 30 секунд, пока не сработала сирена. «Гарри, нельзя было постучать!» «Я выходил во двор. Был в 50 футах от двери. С какой стати ты включила сигнализацию?» «Ты не понимаешь, через что я сегодня прошла», — пробормотала она и, хромая, вернулась в открытый космос. «Мне тут довольно-таки одиноко, Гарри, очень одиноко». «Я ведь дома, не так ли? Я вернулся?» «Да, теперь ты дома». «Па, а что на обед?» — спросил Кейлеб. — Может, гриль ассорти? — Ага, — съязвил Гарри. — Сейчас я приготовлю обед и помою посуду, и заодно подстригу изгородь. Я один тут здоров, да, Кэролайн? Тебя это устраивает? — Да, конечно. Будь добр, приготовь обед, — промурлыкала она, уставившись на экран. — Хорошо, я приготовлю обед. Гарри хлопнул в ладоши и снова откашлялся. Ему казалось, будто в груди и в голове отваливаются от осей изношенные шестеренки, врезаются в другие части внутреннего механизма. А ведь он требовал от своего тела энергии и легкости, даже бравады, каковых давно уже не имелось в наличии. Ему бы поспать хорошенько хотя бы часиков 6. Для этого Гарри замыслил выпить 2 стакана мартини с водкой и завалиться в 10. Он нахально подливал и подливал водку в шейкер со льдом. Чего стыдиться важной шишке из Сент-Траста, когда охота расслабиться после трудного дня? Потом разжег в гриле мескитные угли, выпил первую порцию мартини. Описав большую дугу по параболе, словно брошенная монета, вернулся в кухню и сумел нарезать мясо, но мясо еще надо было приготовить. Он налил себе вторую порцию мартини, рассчитывая на прилив энергии и оживления. И благо Кэролайн и Кейлиб не смотрели в его сторону, когда он наливал предыдущий коктейль, решил официально считать эту дозу первой. От водки глаза слегка остекленели, но, справившись с собой, Гарри вышел во двор и положил мясо на решетку гриля. Усталость, полный дефицит благоприятных факторов вновь одолели его. На глазах у своих близких он совершенно открыто смешал третий, официально второй мартини, и выпил до дна. Гриль за окном охватило пламя. Схватив тефлоновую кастрюльку с водой, Гарри ринулся во двор, расплескав по дороге лишь часть жидкости, остальное донес до цели и вылил в огонь. Поднялось облако пара, дыма, обратившегося в аэрозоль жира. Гарри отодрал от решетки куски мяса, нижняя их сторона почернела, обуглилась. Пахло сырым и паленым, как после пожара. В углях осталось слишком мало тепла, и с сырой стороны мясо лишь слегка зарумянилось, хотя Гарри продержал его на решетке еще 10 минут. Удивительно тактичный сын Джона тем временем накрыл на стол, достал масло и хлеб. Наименее обгоревшие и наименее сырые куски мяса Гарри уступил жене и детям. Неуклюже орудуя ножом и вилкой, набил рот сырой, вываленной в зале курятиной. Силы разжевать и проглотить ее не было, как не было силы отойти от стола, выплюнуть эту гадость. Он так и сидел с непрожеванной курицей во рту, пока по подбородку не потекла слюна. Право же, не лучший способ демонстрировать душевное здоровье. Тогда он проглотил разом весь ком, словно теннисный мяч упал в горло. Все семейство таращилось на него. «Папа, ты хорошо себя чувствуешь?» — встревожился Аарон. Гарри утер подбородок. «Отлично, Аарон, спасибо. Ты пленок немного жесткий». Он закашлялся, пищевод полыхал огнем. «Ты бы пошел прилег?» — словно ребенку посоветовала Кэролайн. «Лучше займусь изгородью». «Вид у тебя усталый», — заметила Кэролайн. «Лучше бы прилег». «Я не устал, Кэролайн. Просто дым в глаза попал». «Гарри». «Я знаю, ты всем рассказываешь, будто у меня депрессия, но на самом деле ничего подобного у меня нет». «Гарри». «Ведь правда, Аарон? Правда? Она говорила вам, что у меня депрессия? Говорила?» Аарон, застигнутый врасплох, оглянулся на мать. Та медленно, многозначительно покачала головой. «Ну, говорила?» — настаивал Гарри. Аарон уткнулся взглядом в тарелку и покраснел. Судорожный приступ любви к старшему сыну, к этому прелестному, искреннему, кокетливому, краснеющему подростку, тотчас сменился яростью, выбросившей Гарри из-за стола. Он даже не успел понять, что произошло, не заметил, как выругался в присутствии детей. «Пошла ты нахрен, Кэролайн!» — орал он. «Пошла ты нахрен с твоими перешептываниями! Все! Иду стричь эту чертову изгородь!» Джон и Кейлиб низко опустили головы, словно под обстрелом. Аарон, похоже, изучал свою биографию и гадал о будущем, всматриваясь в таинственные линии на покрытой жиром тарелке. Ровным, негромким, чуть дрожащим голосом несправедливо обиженного человека Кэролайн ответила: «Ладно, Гарри, очень хорошо. Только позволь нам спокойно пообедать. А ты иди себе». И Гарри ушел. Выбежал из дому, пересек задний двор. Листва возле дома казалась почти белой в струящемся из окон потоке света. Но на западной стороне сумерки окутывали деревья, превращая их в силуэты. В гараже Гарри снял с кронштейнов восьмифутовую стремянку, потерял равновесие, зашатался и едва не выбил ветровое стекло стомпера, прежде чем совладал с ношей. Оттащил лестницу к передней двери, включил наружные фонари, вернулся за электрическим секатором и стофутовым удлинительным шнуром. Шнур был грязный. Он поволок его по земле, чтобы не запачкать дорогую льняную рубашку. Слишком поздно спохватился, что рубашку-то следовало снять, и тот безнадежно запутался в траве и цветах. Тогда Гарри скинул рубашку и остался в футболке, но брюки переодевать не стал, боясь утратить инерцию движения, улечься на лужайку, еще излучавшую накопленное за день тепло, прислушаться к стрекоту сверчков и цикад, уснуть. Физическое усилие немного прочистило мозги. Он влез на стремянку и принялся срезать зеленые, клонившиеся долу верхушки тисов, стараясь дотянуться до самых дальних веток, насколько хватало храбрости. Наконец, когда Гарри обнаружил, что последние 12 дюймов изгороди у самого дома находятся вне пределов досягаемости, ему следовало выключить секатор, спуститься и передвинуть лестницу. Но речь шла всего-навсего о 12 дюймах. А запасы энергии и терпения, понятное дело, не безграничны. Поэтому он попытался дойти до дома на стремянке, раскачать ее и прыгнуть вместе с ней, сжимая при этом в левой руке работающий секатор. Легкий удар, почти безболезненный толчок, скорее даже прикосновение к мясистой части правой ладони пониже большого пальца — на поверку оставил глубокую, обильно кровоточащую рану, которую в этом лучшем из миров следовало бы показать хирургу скорой помощи. Но уж чего у Гарри не отнимешь, так это сознательности. Он понимал, что слишком пьян, чтобы самому сесть за руль. Обратиться к Кэролайн с просьбой отвезти в больницу значило вызвать крайне нежелательные вопросы насчет того, стоило ли взбираться на стремянку и включать электрический инструмент в состоянии алкогольного опьянения, что влекло за собой необходимость признаться, сколько именно водки он выпил перед обедом. И в итоге могла сложиться картина, весьма далекая от того образа полного душевного равновесия, какой он пытался создать, принявшись за треклятую изгородь. Итак, стая москитов и моли беспрепятственно влетела в распахнутую дверь, привлеченная светом фонарей, когда Гарри торопливо пробежал вглубь дома. Странно прохладная кровь стекала в сложенные ковшиком ладони. Он уединился в ванной на первом этаже, слил кровь в раковину. Насыщенная железом струя напоминала гранатовый сок, шоколадный сироп или отработанное моторное масло. Подставил порез под холодную воду. С другой стороны незапертой двери Джона спросил, не поранился ли папочка. Гарри отмотал левой рукой побольше туалетной бумаги, прижал ее к ране, а затем одной рукой попробовал приклеить сверху пластырь, но безуспешно. Вода и кровь промочили повязку. Кровь на сиденье унитаза, кровь на полу, кровь на двери. «Папа, жуки налетели!» — предупредил Джона. «Ладно, Джона, может, закроешь входную дверь и пойдешь наверх принять душ? Я скоро поднимусь, сыграем в шашки». «А можно лучше в шахматы?» «Конечно». «Ты дашь мне фору, королеву, офицера, коня и ладью». «Ладно, иди мойся». «Ты скоро придешь?» «Да!» Гарри оторвал еще кусок пластыря и улыбнулся своему отражению в зеркале, только чтобы убедиться, что еще способен растянуть губы. Кровь проступала сквозь туалетную бумагу, стекала по запястью, не давая пластырю прилипнуть. Гарри обмотал руку гостевым полотенцем, намочил второе гостевое полотенце и вытер кровь в ванной. Приоткрыл дверь, прислушался. Голос Кэролайн доносился со второго этажа. В кухне работала посудомоечная машина, Джона принимал душ. Кровавый след тянулся по коридору к входной двери. Согнувшись, двигаясь боком, словно краб, прижимая к животу раненую руку, Гарри подтер гостевым полотенцем и эти лужицы. И еще кровь на сером деревянном настиле переднего крыльца. По соображениям конспирации Гарри крался на цыпочках, зашел в кухню за ведром и шваброй и наткнулся на бар. Само собой, он открыл бар. Зажав бутылку водки под мышкой, ухитрился левой рукой отвернуть крышку. И в тот самый миг, когда, запрокинув голову, подносил горлышко к губам, чтобы избавиться, наконец, от последних остатков душевного равновесия, взгляд его скользнул поверх дверцы бара, и он увидел камеру. Габаритами она не превышала колоду карт и была укреплена на вертикальном штативе над задней дверью. Футляр из матового алюминия, глаз светится пурпурным огоньком. Гарри поставил бутылку обратно в бар, направился к раковине и наполнил ведро водой. Камера повернулась на 30 градусов, наблюдая за ним. Ему хотелось сорвать камеру с потолка, но раз уж это невозможно, подняться наверх и втолковать Кейлебу, почему шпионить за родными аморально. А если и этого нельзя, то хотя бы выяснить, как давно появилась тут камера. Но поскольку теперь и впрямь ему было что скрывать, любые нападки на камеру, любые возражения против ее присутствия в кухне будут свидетельствовать не в его пользу. Он уронил в ведро грязное окровавленное полотенце и двинулся к задней двери. Камера повернулась на штативе, не выпуская Гарри из виду. Он стоял точно под ней, смотрел прямо в глаз. Покачав головой, одними губами произнес: «Не надо, Кейлеб». Разумеется, ответа не последовало. Только теперь Гарри сообразил, что где-то здесь есть и микрофон. Он мог напрямую беседовать с сыном, но побоялся. Если, глядя в этот глаз протез, он заговорит, услышит собственный голос и эхо его разнесется по комнате Кейлеба, все происходящее сделается невыносимо реальным. Гарри ограничился тем, что вновь покачал головой и левой рукой дал отмашку, словно режиссер. «Снято!» После чего вытащил ведро из раковины и отправился мыть крыльцо. Он был совершенно пьян, и проблемы, связанные с камерой, Кейлеб видел, что отец ранен, видел, как он тайком лезет в бар, не складывались в мозгу в последовательность тревожных соображений, а присутствовали внутри как некое физическое тело, сбились в плотный комок и опустились из желудка куда-то в кишечник. Ясно, что проблема никуда не денется, так и останется там. Но сейчас она не поддавалась анализу. «Папа!» — донесся из окна второго этажа голос Джоны. «Я готов играть в шахматы!» К тому времени, как Гарри вернулся в дом, бросив наполовину обкромсанную изгородь и оставив стремянку среди плюща, кровь уже проступила сквозь три слоя полотенца и расцвела на поверхности повязки розовым пятном плазмы, очищенной от всех входящих в нее частиц. Гарри боялся столкнуться в коридоре с Кейлебом, с Кэролайн и особенно с Аароном. Аарон спрашивал его, хорошо ли он себя чувствует. Аарон не сумел ему солгать, и почему-то эти маленькие знаки сыновьей любви более всего смутили и напугали Гарри в тот вечер. «А почему у тебя на руке полотенце?» — спросил Джона, проворно убирая с доски половину отцовских фигур. «Я порезался, приложил лед к ране». «От тебя пахнет алкоголем!» — пропел Джона. «Алкоголь — обеззараживающее средство», — вывернулся Гарри. Джон двинул пешку на Е4. «Нет, это алкоголь, который ты выпил». В 10 часов Гарри улегся в постель, якобы в соответствии с первоначальным планом, якобы все еще на пути к... к чему? Он толком не знал. Но если немножко поспать, быть может, удастся вновь разглядеть путь. Чтобы не замарать простыни кровью, Гарри засунул раненую руку вместе с полотенцами в целлофановый пакет из-под хлеба. Выключил ночник и повернулся лицом к стене, пристроив руку в пакете на груди, натянув на плечо простыню и легкое летнее одеяло. Ненадолго он провалился в сон и проснулся в темноте. Руку сильно дергало. Плоть по обеим сторонам раны выкручивала так, словно в ней завелись черви. Боль веером расходилась в пальцы. Рядом ровно дышала во сне Кэролайн. Гарри пошел в туалет, освободил мочевой пузырь и принял 4 таблетки Адвила. Вернувшись в постель, он убедился, что и последний, пораженческий план не сбудется. Сегодня ему не уснуть. Как бы кровь не просочилась сквозь пакет. Гарри прикинул, не лучше ли встать, тихонько пробраться в гараж и двинуть в травмопункт. Сосчитал, сколько времени уйдет на это, прибавил часы бессонницы, через которые предстоит перевалить после возвращения, вычел сумму из ночных часов, оставшихся до тех пор, когда все равно придется вставать и идти на работу, и заключил. Лучше уж поспать до 6, а потом, если припрет, заехать в травмопункт по дороге на работу. Однако такое решение имело смысл лишь в том случае, если Гарри сумеет снова провалиться в сон. А поскольку заснуть ему как раз и не удавалось, он принялся заново планировать и пересчитывать. Но в ночи осталось куда меньше минут, чем в тот миг, когда он впервые надумал встать и прокрасться в гараж. Жестокий обратный отсчет. Он снова пошел отлить. Кейлиб установил камеру, чтобы следить за ним. Эта проблема непереваренным комом давила на желудок. Ужасно хотелось разбудить Кэролайн, наброситься на нее. Раненая рука пульсировала. Ее словно бы поразила слоновья болезнь. Размерами и весом она напоминала подлокотник кресла, каждый палец как бревно. Мягкое бревно, на редкость чувствительное. Сестра смотрит на него с ненавистью. Мать все мечтает о Рождестве. Сам не заметив как, Гарри очутился в комнате, где привязанный к электрическому стулу с металлическим шлемом на голове сидел отец, и рука Гарри, его собственная рука, лежала на старомодном рубильнике в форме подковы, на который он, видимо, уже надавил. Альфред одним прыжком соскочил со стула, гальванизация вдохнула в него подобие жизни. Жуткая улыбка, пародия на веселье. Он пляшет, задирая негнущиеся ноги, кружит по комнате все быстрее и внезапно падает лицом вниз. Бух! Глухой стук, точно стремянка сложилась и упала. Распростерся на полу пыточной камеры, каждый мускул еще дергается, плавится под воздействием тока. Серый свет проник в окно, когда Гарри то ли в 4-й, то ли в 5-й раз побрел в туалет. Влажное, теплое утро, июль, а не октябрь. Дымка или туман над Семинол-стрит искажала, развоплощала, преломляла карканье ворон, поднимавшихся над холмом, над Навахо-роуд и Шони-стрит, и напоминавших местных подростков, собравшихся покурить на парковке у гастронома Вава. Они называют это место «Ва-клуб», по словам Арна. Гарри снова улегся, дожидаясь сна. Ницца, 5 октября. Среди главных новостей этого утра, при том, что до его казни остается менее суток, адвокаты Келли... Пробормотала радио Кэролайн, прежде чем она успела отключить встроенный будильник. В течение следующего часа, пока Гарри прислушивался к пробуждению сыновей, к звукам семейного завтрака на кухне и нескольким тактам марша Сузы, Аарон играл на трубе, в его мозгу оформился совершенно новый план. Суза Джон Филипп, американский композитор, капельмейстер духового оркестра, автор многих популярных маршей. Лежа на боку в позе зародыша, отвернувшись к стене, прижав к груди упакованную в пакет руку, он затих. Совершенно новый план состоял в том, чтобы совершенно ничего не делать. «Гарри, ты проснулся?» — окликнула его Кэролайн с небольшого расстояния. «От двери должно быть». Он не шелохнулся, не ответил. «Гарри!» «Может, она захочет узнать, с какой-то стати он не двигается». Но нет, шаги удалялись по коридору. Кэролайн на ходу окликнула. «Джона, быстрей, опоздаешь». «А папа где?» — спросил Джона. «Он еще в постели, пошли». Топот маленьких ног. И в совершенно новом плане появилась первая трещина. Где-то невдалеке, не в дверях, ближе, прозвучал голосок Джоны. «Папа, мы поехали! Папа!» А Гарри должен лежать неподвижно. Должен притворяться, будто ничего не слышит или не хочет слышать. Должен травмировать своей забастовкой, своей клинической депрессией единственное существо, которое хотел бы пощадить. Если Джона подойдет ближе, если, к примеру, попытается обнять отца, Гарри вряд ли выдержит обет молчания и пассивности. Но снизу вновь раздался призыв Кэролайн, и Джона поспешил прочь. В отдалении запищал кот. Дата их бракосочетания включила охранную сигнализацию. Пропахший тостами дом затих. Гарри придал своему лицу выражение безграничного страдания и жалости к себе, которое сутками, не снимая, носила Кэролайн, когда повредила спину. Только теперь он обнаружил, как утешает такое выражение лица. «Встать, что ли?» Но ведь ему ничего не нужно. Когда вернется Кэролайн, в точности неизвестно. Если сегодня она работает в благотворительном фонде, то не вернется до трех. Да не все ли равно? Он будет здесь. Но Кэролайн вернулась уже через полчаса. Звуки, сопутствовавшие отъезду, повторились в обратном порядке. Гарри слышал приближение стомпера, попискивание отключающего кода, шаги на лестнице. Почувствовал присутствие жены. Стоит в дверях, молча, наблюдая за ним. «Гарри!» Тихо, ласковее прежнего, окликнула она. Он опять не пошевелился, просто лежал. Кэролайн подошла, опустилась на колени возле кровати. «Что такое? Ты заболел?» Он не ответил. «К чему этот пакет? Господи, что ты натворил?» Он не ответил. «Гарри, скажи хоть что-нибудь. У тебя депрессия?» «Да». Вздох облегчения. Неделями копившееся напряжение испарялось из комнаты. «Сдаюсь», — объявил Гарри. «В каком смысле?» «Не езди в Сент-Джуд. Никто не обязан ехать туда, если не хочет». Нелегко было выговорить эти слова, однако награда не заставила себя ждать. Приближение тепла Гарри ощутил еще прежде, чем жена дотронулась до него. Восходит солнце, прядь ее волос касается его лица, когда Кэролайн наклоняется над ним, овивает своим дыханием, ласково скользит губами по его щеке. «Молодец», — сказала жена. «Мне, наверное, придется поехать на сочельник, но к Рождеству я вернусь». «Молодец». «У меня тяжелая депрессия». «Молодец». «Сдаюсь», — повторил Гарри. Вот парадокс. Едва он выкинул белый флаг, едва ли не в ту самую минуту, когда признал депрессию, во всяком случае, когда показал Кэролайн больную руку, и она как следует перевязала рану, и уж тем более к тому времени, когда он с мощью игрушечного локомотива, да-да, и длиной, и твердостью, и тяжестью, он не уступал большому модельному паровозику, ворвался во влажные, нежно сжимающиеся туннели, которые и после 20 лет путешествий все еще казались ему неведомыми. Они прижимались друг к другу, лежа на боку, точно две ложечки. Он вошел в нее сзади, чтобы Кэролайн могла слегка оттопырить поясницу, а он мог безопасно пристроить забинтованную руку у нее на боку. Что поделать, оба участника акта травмированы. К тому времени Гарри испытывал не депрессию, а эйфорию. Его осенила мысль, совершенно неуместная, разумеется, в разгар супружеского соития, но такой уж он человек, Гарри Ламберт. Его часто посещают неуместные мысли. Сколько можно извиняться? Так вот, теперь он вполне может обратиться к Кэролайн с просьбой насчет 4500 акций Аксона, и она охотно их купит. Она приподнялась и точно крышечку почти невесомо насадила всю себя, сгусток сексуальной сущности, на увлажненный кончик его члена. И он пролился обильно и славно. Обильно и славно, обильно и славно. Они все еще лежали обнаженные в половине десятого утра, во вторник, когда на ночном столике Кэролайн зазвонил телефон. Услышав голос матери, Гарри был поражен. Поражен реальностью ее присутствия в жизни. «Я звоню с парохода!» — возвестила Иннет. В первую минуту, пока Гарри не сообразил, как дорого стоит звонок с корабля, а стало быть, новости хуже некуда. Совесть шепнула ему, что мать звонит, потому что знает. Он ее предал.